Мы начинаем урок 8 из цикла Зогар Тес, часть Тес, Талмуд Эсра Сфирот. Страница 5, правая колонка, в самом комментарии Ор Пними, внутренний свет, строчка 39. У нас сейчас стоит очень жаркая погода, и поэтому на заднем плане у нас стоит вентилятор, дует, так что есть какое-то, может, какие-то добавочные шумы. Ничего не сделаешь. Он нам сообщил на последнем уроке, что есть два света. Главным образом два света есть. Свет от источника, свет хохма, и свет хасадим. Тридцать девять после точки. Ветейда шагаор габет шегу сорок ор дехасадим Шафаль Харбе Мегаор Хаалев Шигу 41 Орде Хохма Мишум Шинимшах Мин Гидгабрут, левая колонка, Вегиторрут Анецаль Микоа Хацмо Легиоторо це два легиштаву цурато им амаци. Ки алькен идгабер три. Умит орер левхинат рацон лашпия кемвуар. Возвращаемся в правую колонку. Внизу строчка 39 после точки. В этой да и знай. Шагаор габет, что второй свет, шигу 40 орда хасадим, что это свет хасадим, милости. Шафаль гарбе мегаора решен, намного ниже, чем первый свет, шигу 41 орда хохма, что это свет хохма мудрости. Мишум шинимшах им гидгабрут, ибо этот второй свет, свет хасадим, он распространяется, он протягивается им мидгабрут, силой преодоления. Левая колонка, первая строчка. Вагитарурут ханецаль, и с возбуждением, пробуждением, возбуждением, можно сказать, создание, творение. От творения он исходит. Как реакция творения. Микоах ацмо, своей собственной силой. Лехиото роце, так как он желает, оно творение, желает лейштавут сурато, лейштавут сурато, и мамацин желает совпадения по свойствам с источником. И алькен мидгабер, ибо поэтому оно, создание, творение, преодолевает умитурер и возбуждается, пробуждает себя левхината рацол и ашпия к аспекту желание к отдаче, преодолевает себя и пробуждает себя к желанию отдать. Камувар, как сказано, как уже объяснено. 4. Маше энкен аид паштут га алеф шигу Ор де хохма. 5. Гиней гуним шах яшар миамацин. Вейн ленецаль. 6. Шум хелек бе гамшахату. Вайкен гу нала мимену сим леэйн Арух. Вайкен ор хохма нивхан восим лацмуту вехаюто шель анецаль. Веор дехасадим 9 нивхан рак левхинат ор шель тикуним лашламат. 10. Анецаль. Очень важно, каждое слово точное у него. Потихоньку надо прислушиваться и вбирать в себя его определение. 4. Маше энкен гаит паштута алав. Противоположно, что этому первое распространение. Шигу ора хохма, что это свет. Хохма. 5. Инайгу нимшах, яшар миамацин. Так вот он, этот свет. Хохма. Нимшах притягивается. Яшар прямо. Мегаматиль, прямо от излучающего. В Эйнлене Цаль 6 шум хелек бхам шахату, и нет у творения абсолютно никакой доли в его притягивании. Лишь дает нам что-то понять, что если есть доля участия в притягивании нижнего, то уже это преодоление, сила преодоления есть. А если нет этого, то это чистый свет. Валькен гунала мимену сим лаэйн арух. И поэтому он, свет хохма, нала выше, мимену от него, выше его, то есть выше света хасадим. Сим лаэйн арух никакого сравнения с никаким нельзя ни с чем сравнить. Бесконечно. Не, я бы не сказал бесконечно, потому что мы иначе запутаемся. Вэйн арух без всякого сравнения настолько выше. Валькен, и поэтому ора хохма, свет хохма. Просто ор хохма вы и называете. Нивхан считается 8. Лацмуто сущностью его. Сущностью вехаюто шеляне царь. Сущностью и жизненной силой творения. Веор дехасадим, а ор хасадим 9 нивхан считается рак лишь левхинат оршель тикуним. Видишь, он говорит, считается лишь светом тикуним, светом исправления. Лашламатанай царь для добавки, для завершения, лучше сказать, для завершенности творения. 11. Ата тавин далит бхинот гаматрикот гамаюх гамахуявот 12 лаимаце вахольный цаль канал. Теперь пойми, он говорит, теперь пойми 4 аспекта и ступени амыхуявод лимаце, которые обязаны 12 найтись, которые обязаны находиться в охольный царь канал, в каждом творении, как сказано выше. Здесь он дает самые принципы. Все на этом будет потихоньку построено. Все здание великое. Это очень аккуратно. Точка. Ки махила митпашет 13 аор вайоце мегамаациль каналь бифхинат ор 14 до хохма Ашер арацон лекабель билвад калюль бо 15 визоги вхина решена. Очень важно. Первое. 12 после точки. И махила, ибо в начале Митпашет 13 гаор распространяется свет в Йоце Мегамаациль каналь и выходит из излучающего, из источника, как сказано выше. Бифхинат ор 14 де хохма в аспекте света ор хохма. Ор ды хохма, света хохма. Ды это будет второй падеж. Света чего? Хохмы. Мы говорим свет хохма. Ашер, арацон и кобыль, при котором желание получить, он его ставит его в кавычки. Билвад калюльбо только лишь включено в него. Мы это учили. Так сам свет хохма включен еще желание получить его корни. Причем это все еще единое. Свет и желание получить. Он и его имя. 15. Везоги вехина ахат. И это первая, одна ступень. То есть одна ступень или аспект, который есть в каждом творении. Точка. В ахарках Мидгаберет Баор 16 Газе Вхинат Арацон Лашпия Умамших Ор 17 Дехасадим Каналь Вхидгабрут Зо Невхенет Левхинат Бет 18 Бет 15 Вахарках и затем Митгаберет Баоразе возникает сила преодоления, срабатывает сила преодоления Баоргазе в этом свете. Еще разочек. Нет, не совсем, может быть, понятно будет. Вахарках, а затем Медгаберет Баоргазе усиливается в этом свете Гарацолы Гашпия. Желание, желание отдать. Умамших Ор 17 Дахасадим Каналь. И он протягивает свет Хасадим, как сказано выше. Вагит Габрудзо Невхенат Левхинат, и это преодоление, сила преодоления, усиление, считается второй ступенью или вторым аспектом. Точка. 18. Вахарках Митпашет Орде Хасадим Газе. 19. Гитпаштут Гдула Шиньяна Гитбаэр Лекаман Везоги 20. Вхинат Гиме 18. Вахарках и затем. Мы учили, что такое затем. Все это следствие от какой-то причины. Затем Митпашет Орда Хасадим Газе, этот свет Хасадим распространяется Гайтпаштут Гула, распространяется большим распространением. Шиньяна Итпаэр Лекаман, смысл которого будет объяснен ниже. Везоги Вхина Гиме. И это третий аспект. Точка. 20 после точки. Вахар Шияцу Внитгалу Гимель 21. Абхинот Ханаль Бамилуан Азхозер Умитхорер 22. Коах рацон лекабель Акалюль Бегитпаштут Алеф Вехозер 23. Умамших Ор Ахохма. И затем Вахаш Яцу и не так. А когда выйдут и раскроются три аспекта, сказанные выше, полностью Бамилуан, полностью, в полном наполнении, в полной степени. Аз хозер, тогда умиторер, тогда опять пробуждается 22 кохарацион агдакабель, сила желание получить, включенное Берит Паштут, але включенное в первое распространение. Вехозер 23 умамших, ора хохма, и опять протягивается свет хохма. Точка. То есть, что он нам говорит? Все этим он нам говорит, рассказывает про четыре стадии света. Свет. То есть, что он говорит нам, что первая стадия это просто первое распространение, это хохма. Вторая стадия это усиление этого света, усиление, сила преодоления этого света в аспекте желания отдай, то есть бина, которая не желает получать этот свет и делает первое, как сказать, преодоление, силу преодоления, чтобы не получить этот свет. И она протягивает, и она берет себе тогда таким образом с этой силой преодоления свет хасадим. Это ей надо, а не свет хохма. И это вторая ступень. А затем свет хасадим, этот свет хасадим распространяется большим распространением. И это третья ступень. То есть в конце своей стадии, в стадии второй, то есть бина, она распространяется и получается сейран бин, третья стадия. А затем, когда уже вышли все эти три стадии, тогда опять пробуждается сила преодоления, сила желания получить, второе преодоление мы называем это. Желание получить, которое включено в этот свет, в первое распространение. Ибо ничего не пропадает в духовном. В первом распространении все было и было также включено и желание со светом, хохма было включено также желание получить. Вот оно и пробуждается. И таким образом протягивает свет хохма. И вот это все четыре стадии, о которых он нам сейчас так немножко рассказал. 23. После точки. Везоги тахлит ашлимут. 24. Шель квиют рацон лекабель бепарцуф. Легьото негале вивхинат айштококут. Кломар башаа шелогая ор ахохма. 26. Ор бахохма бепарцуф. Эла ор де хасадим. 27. Де хайну ахар бхинат гимель ханаль шагайта ло ленецаль. 28. Мециют лейшто кек лекабалат ор ахохма. Ашер 29. Агишто кекут азо коваат бо рацион лекабель. 30. Умашлима ло хли акабала машело гая. 31. Кен бегит паштута алеф. Точка. обращаемся. В строчке 23 после точки. То есть эти четыре фазы нужны для того, чтобы создать завершенное, зрелое желание в самом творении. Ибо остальное, все три первые фазы, это только свойства света. А еще, по сути, не творение. Везоги тахлит гашлеймут. И это цель. И это не цель. И это тахлит предельное гашлеймут, предельное совершенство. 24 шель квиют харацовлика бэба парцов, установление в постоянстве желание получить в парцуфе, в объекте творения, в объекте легьото. 25. Нигла бифхината и штуккут. Так как оно раскрывается в аспекте страстного желания. Кломар, то есть башаа, шело, 26. Ая, ор, хохма, а хохма, бапарцув. То есть во время, когда свет хохма не было парцуфе эла ора хасадим, но в нем был только свет хасадим. Дайну, то есть 27, то есть ахарпхинат гимель ханаль, в конце, после аспекта третьего, то есть зиранбин, когда он только давал хасадим, шагайта ло ленецаль, что у творение было 28 мециют лиштокек лекабала орда хохма, что у творения стала реальность, чтобы стремиться получить свет хохма. Потому что все эти фазы находятся в последней фазе. Она смогла ощутить отдачу от бины через Ярбин. И немного свет. И теперь она желает, теперь она ощущает еще более глубинную ступень хохма, что хохма получала ор, свет хохма. И теперь она желает свет хохма. Ибо свет хохма гораздо сильнее, чем свет хасадим. Как он нам говорил, свет хасадим — это только свет исправления. Пока нет сил, она нужна. И она нужна всегда, она на заднем плане всегда есть свет хасадим. И не то, что мы приходим к свету хохма и все, а остальное нам не нужно. Ничего не пропадает духовно. Все, что большее, более великое, величественнее, возвышеннее, она может стоять только на основании, на фундаменте и на нижних этажах, более низких, то есть. Поэтому ничего не пропадает. Без катнута, без малого состояния не может быть большого состояния. Без получения хасадим не может быть получения хохма. Как я помню, когда кто-то у меня знакомый был из России, он мне говорил, я бизнесом хочу заниматься, но А он еще не занимался вообще, он хотел только заниматься. Так он и не стал заниматься, но он стал, хоть сказал, я хочу такую сделку сделать, чтобы я сразу миллион заработал. Не получается. Сначала надо хасадим, это, сначала надо потихонечку. И тогда уже орхохма, то же самое и здесь. Сначала надо работать, трудиться над собой. Потом приходит уже как надстройка высшая, уже входит как бы свет хохма в хасадим. Иначе никогда не может пойти. Без хасадим нет никакой хохма, мы не видим ее. Не имеем, невозможно нам ощутить хохма. Мы находимся в этом море света и не можем ничего ощутить без света хасадим. Значит, надо иметь в виду свет милосердный. Себя всегда, себя несколько внутри, насколько можешь себя умолить. Ашер Гаиштакут 29, что Газо, что это страстное стремление Коваатбо Арацоны Кабель, оно устанавливает в нем в постоянстве желание получить. 30. Умашли мало хлиты кабала, о, и она завершает в нем кли кабала. Это настоящее кли получение. Машилога я, чего не было, он говорит, 31 кен, чего не было, так бейт паштут алев в первом распространении. То есть, когда свет хохма прямо пришел в через кетер, пришел в первое свое получение в сферу хохма. Не было ничего, не было еще этого желания, потребности получить. Это все, что смотришь, что очень тонкие вещи. Что все, что Творец сначала создает, он создает сначала в самом свете. Форму желания получить. Ибо без желания получить ничего нельзя получить. Поэтому он создает в самом свете сначала. Вырубает, как бы сказать, отсечки, насечки делает в самом свете сначала. Потом он входит с этим нарубленным, как сказать, с насечками, он входит в само творение и передает эти, со своим светом он передает в творение те же насечки, что есть в свете, и они передаются, и это становится насечками в самом творении, в силе преодоления и в силе желания получить самого творения. Поэтому он создал цимцум, сокращение, себя сократил, таким образом сократил и дал также хисарон, недостачу творения. Без недостачи вообще совершенно невозможно никакое постижение. Значит, надо важно все, просить надо всегда недостачу, хисарон надо просить. Тридцать два за скобкой после точки. Улафихах эй кли акабала нишламим эла 33 вифхинат адалет хасот амихуна гам кен гидгабрут бет 34. Вахар шлемута шель абхина далет хазот баэйн соф баруху нидгаву ва ацинцу шапирушо истолкут 36. Гарацон лекабель мин бхина гадалит азот шизе гарам 37 листалкут ор эйнсов паруху мишам. О, теперь он дает нам пояснение, где мы находимся. 32, очень важно здесь. Полуфихах, и поэтому эйн кли акабала нишламим. Кли, получение, она не завершается, не становится совершенной, несовершенным. Эла в 33 вифхината дал это зот, кроме как в этой ступени, в этой стадии, стадии четвертой. Амехуна гамкен, которая значит, называется также вторым гидгабрут бет, вторым преодолением. Если внимательно слушать, что он сейчас говорит, мы будем знать, о чем он говорит, где. 34. Вахар шлемута шеля пхината дал это зот. О, смотри внимательно. И после ее, после завершения, завершенности этой четвертой стадии, о, здесь смотри, что он говорит. В свете бесконечности благословен он. Нидхавуба Ацинцум произведено, стало в ней сокращение, стало в ней. После этого лишь произошло сокращение. То есть он говорил сейчас только о, рассказывал нам про четыре стадии в самом свете, в произведении самого, в самом свете бесконечности, этих четырех стадий, которые вместе называются миром бесконечности, до четвертой стадии. Ибо до этого не было никакого разговора о мире бесконечности, был просто эйнсов, свет бесконечности, а здесь получился мир бесконечности. Мир значит, что есть различные как бы уровни, еще как бы нету, есть различные стадии. И после того, как уже четвертая стадия появилась, тогда лишь было произведено в этих, в самом свете, тогда было сделан цинцу. Ибо тогда получила, четвертая стадия получила весь этот свет, желание, свое желание получить, она получила и полное удовлетворение, и как бы свет, как бы затем, как бы и не было как бы самого собственного существования, и тогда необходимо было, чтобы она, свет себя, свет вышел из четвертой стадии и поставил над четвертой, самой четвертой стадией, малху четвертой стадии от четвертой стадии, чтобы он поставил экран то можно было получать свет, сокращенный свет исправления. Тридцать пять, что он сказал нам, что стало после этого, стало в нем сокращение. Шапирушо, что смысл его? Истолкут 36 Гарацон Лекабель Минабхина дал это зод. Исторжение 36. Желание получить из этой четвертой стадии. Понятно. Исторжение желания, то есть уменьшение себя, уменьшение своего желания, называется исторжение желания. То есть малхут, де малхут, она себя ограничила точкой, Это значит, что она себе свое желание получить, она его исторгла. Все, что мы учимся, то же самое у нас. Каждый момент, каждое исправление. Мы должны так делать. Если возникает желание получить ради себя, и мы его опять поднимаем вверх, таким образом как бы исторгаем его, на время, пока у нас нет силы получить ради отдачи. И все исправление наше к тому, чтобы исправить в течение 6000 лет стадий желание получить на желание отдать, отдачи. То есть кли де кабала в кли де ашпаа, в кли получение, наше кли исправить. Шезе гарам, то есть это исторжение, о чем он говорит, что смысл этого исторжения, желание получить из ступени, из стадии четвертой этой Шезе Гарам, что это причинило то, 37, что это причинило Листалкут Ор Эйнсов Баруху Мишам, исторжение света бесконечности оттуда, из четвертой стадии. В принципе, это то, что он нам рассказывает здесь. Это пока еще раз, что он нам рассказывает в самом свете. Четыре стадии были зафиксированы в самом свете, и свет делает, в самом свете есть, то есть и свет, и келим. И то же самое производится в самом творении. Непростой такой кусок текста, казалось бы, ничего особенного, но все равно очень такой емкий. Неплохо было бы, наверное, здесь остановиться, и лучше хорошо его проработать, потому что здесь очень тонкие вещи есть, которые нам просто очень важно будет. Во-первых, первое распространение, это есть два распространения и два преодоления света. Очень важно знать. Распространение света – это мужское свойство. Свет, который дает. Даже свет хохма, он идет из хохма в бина, то есть из, будем сказать, скажем, из первой, как он пока не пользуется этими понятиями. Он говорит, из первой стадии во вторую стадию или аспект стадии, будем говорить, из первой стадии. Первая стадия — это первое распространение, а вторая стадия — это будет первое преодоление хохма и бина, как мы говорили, что из первой стадии это распространяется свет, во вторую стадию это первое распространение, это мужской свет. Уже есть начало, как бы, в самом свете уже заложено, заложен корень мужского начала в свете. Когда Эйнсов себя делает в себе насечки с тем, чтобы создать творение. Творение, именно творение такое, которое могло бы, благодаря этим насечкам, которые делает Эйнсов в себе, затем стремиться к соединению, к совпадению по свойствам с ним, и по этим насечкам подниматься к единству с источником. Так вот, первое распространение, это мы говорим сейчас, что это мужское начало создается, уже которое формируется, корни уже в самом свете. А бина – это первое преодоление, сила преодоления, первая сила преодоления в самом качестве, еще пока в свойстве света. Это еще не творение, но пока в самом свете он делает, как бы это будет высшее женское свойство, которое сопрягается с высшим, с первым распространением, с высшим мужским свойством. В дальнейшем это будет Аба и Има, мать и отец, то, что мы говорим. А или Хохма и Бина. А затем через Бина передает в следующую, передает свет Хасадим, передает далее распространение, распространяет ее в то, что мы называем в третью стадию. И третья стадия получает это. Получает эти хасадим. А хасадим — это получение хасадим от бины. Происходит в конце ее. Она должна дать. Она как бы развивает в себе, в ее нижней части. В ее нижней части развивает в себе тогда и свойства, не присущие ей второй стадии, свойства распространения света, свойства, некое свойство распространения света. И она это передает в Зейранпин. Но это не принимается во внимание, ибо ее свойство, главное свойство ее, это сила преодоления. Поэтому то, что она в конце распространяет свет, а не просто преодолевает его и не желает получать, это ради нижнего, и поэтому она не входит в, так сказать, в расчет, и ее имя из-за этого не меняется, как имя той стадии, которая только имеет силу преодоления света Хохма. А вот третья стадия, она уже имеет в себе свойства двух предыдущих ее, отца и матери. Отец, как бы, этот мужское начало Хохма, которое дает свет, как бы семя, и материнское, которое преодолевает этот свет, ограничивает его, затемняет его, как бы создает недостаток, хисарон. И вот это передается тогда третьей стадии, которые обе имеют в себе громадную силу отдачи и немного силу распространения, ибо она уже, сила распространения, она, конечно, уменьшилась из-за преодоления, из-за силы преодоления второй стадии, которая преодолела, как бы сказать, которая затемнила, как бы, собой тот гигантский свет распространения, свет Хохма, который она получила от первой стадии. И он получает как бы приглушенный свет распространения, свет Хохма от второй стадии. Но главное в нем — это свет Хасадим, в котором есть частично свет, тоже свет распространения. И он потом распространяет этот свет ниже, в четвертую стадию. И он называется, третья стадия, вторым распространением. И он мужская стадия, мужское свойство тоже творений, то есть нижнее мужское, мужское свойство. Более огрубленное. С тем, чтобы создать творение там такое, как должно было быть по плану высшего Творца. И это передается в четвертую стадию. Четвертая стадия тоже, опять же, силу проявляет, силу преодоления. И этой силой преодоления она впитывает в себя все, что получено было сверху от третьей стадии. И ощущает в себе все эти остальные стадии и желает в конце концов только лишь получить свет хохма, ибо он гигантски выше, чем больше, чем сильнее, мощнее, чем свет хасадим. Но она это берет берет она этот свет хохма и желает этот свет хохма получить. А потом она получает этот свет хохма, гигантское желание получить, и не удовлетворена. А потому что не было у нее силы экрана. И она стала получать хохма больше и больше и больше. Сначала немножко больше, сначала хасадим и немножко хохма. И со временем, с развитием четвертой стадии, она стала получать, захотела больше и больше и больше хохма. И так пришла к тому, что она захотела всю хохма получать вместо хасадим, потому что хохма гораздо сильнее. И получилось так, что четвертая стадия не в состоянии. Пока она была в состоянии еще, как четвертая стадия мира бесконечности, еще все получать. Но все равно в самом свете она увидела качественно, потому что ничего не пропадает в свете. Она поднялась еще выше, чем хохма. Она поднялась сначала в Зейранпин, ощутила свет хасадим, затем вобрала в себя это качество, эти насечки, затем выше в свет бина, которая тоже хасадим, но в то же время хасадим, которые бины, они от трех первых, то есть трех первых, то есть смысл этого, что она предпочитает только свет хасадим свету хохмы, но она полна хохмы, и поэтому, конечно, хасадим бины, они еще мощнее гораздо, чем хасадим третьей стадии. С хасадим второй стадии они мощнее, там присутствует тоже и уровня хохма и хасадим. А затем она поднялась еще выше в себя, выше значит глубже в себя, ибо все они оставили свои следы. Свет никогда не приходит и не уходит, чтобы не оставить след за собой. Для того, чтобы нижний всегда мог, имел шанс подняться, сделать шува, сделать то, что мы говорим, возвращение, раскаяние и вернуться к Высшему. И она ощутила хохма, первую стадию, и наполнилась полностью желанием получить этот свет, какого желания не было в первой стадии, потому что он только получил, не было еще тех воспоминаний, следов от света, который уже был, пришел в него. А в четвертой стадии были все эти воспоминания, все воспоминания первого распространения, воспоминания первого преодоления, воспоминания второго распространения и все. И поэтому она захотела получать. И она стала возжелать получать свет хохма. И затем она из этого в конце своего развития она прошла еще дальше. То есть в самом свете она вкусила еще и свет, и стадию нулевую, от которой все это вышло. И она ощутила, что там еще выше есть желание отдачи, которое совершенная отдача, имеющая полнейшую хохма, и свет хохма, и свет хасадим в ней слиты вместе. И тогда она произвела сокращение, при котором из ее четырех насечек, которые в ней были в самой четвертой стадии, ибо ничего не пропадает, все эти четыре насечки она получила от всех четырех стадий. И тогда она выбросила, исторгла из себя свет, чтобы не получать, чтобы быть такой, как сам Кетер, как сам источник. Но закрыла она только, поставила, как сказать, экран только на свою четвертую стадию, только на себя, только на желание получить. Ибо на первые три стадии не было смысла поставить экран, ибо это свойство света в самой четвертой стадии. Вот немножко так мы это разобрали. Работаю очень внимательно над этим, чтобы ощутить их силы, как из одного приходит другое. Это еще очень тонко, еще мало очень даров еще об этом мы говорили, потому что в каждой из этих стадий есть начинающая ее стадия, с чего она начинает, когда она еще подобна высшей ее стадии. Затем есть ее сама стадия, ее средняя часть, которая она сама, ее выраженное свойство, ее свойство самой этой стадии. И нижняя часть, третья, нижняя часть этой любой стадии, она уже и включает в себя как бы включение или подкладывание, включение к нижней стадии. То есть в каждой стадии есть три. Верхняя часть – это присоединение, включение как бы высшего в себя. Затем средняя стадия – сама, то есть настоящее ее свойство, которое оно есть. А третья стадия, нижняя, третья часть любой стадии – это ее включение нижнего, чтобы передать нижнему. Это всегда надо знать, а то иначе нам непонятно, откуда же тогда бина дает свет хасадим, передает свет третьей стадии. Она передает свет какой стадии? Все надо знать, чем она передает. А сама она по себе, это она, ее средняя часть ее, это ее желание чистой отдачи, когда она имеет свет хохмай, и оно ей не нужно. Это она не отрицает это, но оно ей не нужно. Она желает лишь отдавать.